Аннотация. Русско-японская война выиграна, первой революции не предвидится, лучший друг стал российским императором, племянница императрицей, а по совместительству еще и королевой. Наконец-то дядя Жора может пожить в свое удовольствие, ведь возраст уже преклонный, материальных затруднений нет и быть не может, казалось бы, самое время купить дачу и разводить там кошек. В принципе, дядя Жора не против, но с маленькой оговоркой. Он согласен быть пенсионером только в Великой России, и никакая другая его почему-то не устраивает. А значит, дача отменяется, и над всей империей на страх ее врагам реет грозная тень гатчинского коршуна. Пролог. «Так какая же это победа?» – спрашивают некоторые недалекие люди. «Когда не было победоносных сражений, мы не занимали вражеских столиц, не прирастили территории, не получили контрибуции, наконец. Давайте попытаемся им ответить. Итак, что можно считать победой в войне? Ответ тут однозначный. Это когда достигнуты цели войны. А какие цели были у подвергшейся нападению России? Первое – отбить это нападение. Второе – сделать так, чтобы его повторение в обозримое время стало невозможным. Эти цели достигнуты, так зачем еще нам какие-то территории? У России что, своих пустых земель мало? А по поводу контрибуции… Да, многие военные обоснованно считают, что если бы наши войска после июньской бойни перешли в наступление и под Мукденом, и под Порт-Артуром, можно было бы спокойно поднимать вопрос о контрибуции. Но в остальном-то мир остался бы тем же самым. Автор этих строк лично присутствовал на встрече его императорского величества Георгия I с журналистами и услышал там вот что. «Наступление без потерь и больших потерь не бывает». А результатом этого наступления и последующего разгрома японских армий были бы только деньги. Я не согласен менять на золото жизни наших солдат и уверен, что они в этом меня поддерживают. Надеюсь, все сомнения о том, что результатом японской войны стала наша победа, больше не будут приходить в головы мыслящим людям. Но давайте подумаем, а какая это была победа? И сразу получим ответ. Одна из величайших в истории. Ибо ни одна большая война еще не оканчивалась столь малыми потерями у выигравшей стороны. И они, эти потери, были не напрасны. Попробуйте сейчас найти в мире страну, которая осмелится напасть на Россию. Наши солдаты, моряки и летчики наглядно показали всему миру, чем кончаются агрессии против нашей могучей державы. Литературно-политическая газета «Санкт-Петербургские ведомости» от 21 июля 1904 года. Его императорское величество. «Да долго ты там еще будешь возиться? Оставь шлифовать детали дурного и двигай в Питер, из-за тебя до сих пор дата свадьбы не назначена». ГК. «Ну блин, высочество, ты и даешь. Я, конечно, понимаю, любовь там. Поимей терпение, примерно неделя осталась. А если не втерпешь, женись без меня, переживу». Из радиопереговоров его императорского величества Георгия I с государственным канцлером князем Найденовым Порт-Артурским.